папу, взглянув на Уоми, и опять закрыл веки. Он слабел с каждой минутой. Охотники тихо совещались, как лучше нести. Карась говорил, надо сначала идти к реке, а там уж он знает дорогу. Молодежь наскоро сделала носилки. С трудом положили на них тяжелого Рухату, и печальное шествие молча тронулось в путь. «Уомми», — сказал Текту, — «возьмем у него когти», — он показал на медведя. Текту вынул из сумки кремневый нож, Уомми свой, бронзовый, и пока Текту только распорол кожу вокруг правой кисти медведя, Уомми уже отрезал всю пятерню с длинными кривыми когтями. Текту с восхищением глядел на отточенное лезвие, которое так легко справлялось со своим делом. Уомми быстро отрезал обе ступни и начал резать голову. Текту помогал ему снимать кожу и заворачивал ее вниз на шею. Покончив с головой, братья уложили отрезанные части в мешки и пустились догонять медленно двигающиеся носилки. На своих лыжах они быстро скользили по протоптанной и заметно покатой тропе. Они уже почти настигли шествие, как вдруг женский вопль пронзил морозный воздух. Навстречу с поднятыми вверх руками бежала женщина. За ней виднелись еще несколько мужчин и женщин. Женщины голосили. «Уоми! Уоми!» — кричали они. «Мать!» — крикнул Текту и пустился обгонять шествие. Уоми побежал за ним. Это действительно была Гунда. Ей не моготу было дожидаться жутких известий, и она решила идти сама по следу охотников. Вместе с ней побежали Ная и еще несколько женщин. Белая Лайка, как всегда, увязалась за Наей. Скоро к ним присоединились трое подростков-мальчиков, которые захватили из дома луки и подвязали охотничьи лыжи. Когда Гунда проходила мимо дома Пижму, подошли Кунья и Гарру, и также решили идти вместе с Гундой. Женщины шли скоро. Тропа, уплотненная ногами и лыжами стольких людей, была достаточно твердой. Когда толпа свернула от берега в лес, она наткнулась на медленно двигающиеся носилки. «Уоми несут!» — крикнули мальчики, и тотчас раздался тот потрясающий вопль, который заставил шествие остановиться. Вопли разом умолкли, когда женщины увидели обоих братьев, бегущих навстречу. «Жив! Жив!» — кричали кругом, и Гунда радостная, но еще с мокрыми от слез щеками, бросилась в объятия Уоми. Текту молча стоял рядом и ждал. Ему так хотелось, чтобы мать взглянула и на него. Гунда вдруг выпустила Уоми и испуганно оглянулась. «А Текту? Где Текту?» «Вот он!» — тихо сказал Текту, ловя ее руки. «Оба живы! Оба живы!» — всхлипывала она, не зная, на кого из них глядеть. Медленно подошли остальные. Носилки опустили на землю. Начались расспросы и длинные рассказы о том, как все случилось. Урхату лежал как мертвый с закрытыми глазами. Он еще дышал, но был в забытии. Здесь толпа разделилась. Женщины вместе с близнецами и подростками повернули назад в Купиусу, остальные понесли Урхату в каменную щель. Впереди шли Гарру и Карась. Они показывали дорогу. Кто защитит? Пижму трепетал. Уоми вернулся цел и невредим. Союзник и друг Урхату при смерти. Все замыслы заговорщиков разоблачены. Все заклинания и злое колдовство старухи, которые боялись ближние и дальние соседи, сокрушены и развеяны явным покровительством самого Дабу. Едва ли не самым страшным представлялось Пижму таинственное исчезновение волшебного кинжала, который он сам запрятал под свою постель. Гару молчал, а Гунда обещала Кунье не открывать никому ее секрет. Весь Купиусу гудел от страшного негодования против Пижму. Его заговор против Уоми и воровство кинжала оттолкнули от него даже тех, кто до сих пор был на его стороне.